Глава 14. Мила. На новом месте спалось вполне комфортно. Непривычное отсутствие городских звуков заменил шум ветра, шелест листьев на деревьях, чириканье птиц и приглушенный вой где-то вдалеке. Понадеялась, что воют собаки, но, учитывая факт, в какой глуши мы оказались, воображение рисовало совсем других четвероногих. Звуки не пугали, поэтому окно на ночь я закрывать не стала. А свежий воздух поспособствовал крепкому сну. А может быть, дальняя дорога и обилие противоречивых впечатлений. Стало немного понятно, зачем территория Академии обнесена таким высоким забором. И почему студентам категорически запрещено пересекать границы. С правилами и запретами я ознакомилась еще ночью. Перед сном вместо книги читала брошюрку, которая, как оказалось, была в каждой комнате. Список «нельзя» и «запрещено» содержал кучу пунктов. А вот пояснения, почему «нельзя», были не везде. Под утро мне приснился суровый незнакомец, за дракой которого я вчера наблюдала. Вернее, не он, а его глаза. Холодные, пронизывающие насквозь, оценивающие. Вздрогнув, проснулась и, оглядевшись, не сразу поняла, где нахожусь. Села на кровати и, потерев глаза, потянулась за телефоном. Теперь мой навороченный айфон в условиях отсутствия сети имел слишком ограниченный перечень функций. До будильника оставалось 20 минут, но, вспомнив, что теперь я делю ванную комнату с еще двумя девчонками, решила долго не валяться. Накинув халат и взяв с собой сменную одежду, не торопясь, пошлепала на выход. У двери в ванной уже стояла соседка Оля. Судя по ее недовольному выражению лица, ждала она долго, а учитывая душераздирающие завывания, доносящиеся из ванной, еще и весело. Петь Ксюха не умела, но это не мешало ей горланить какую-то песню под шум работающего фена. По холлу этажа гуляли девушки из других блоков, тоже явно ожидающие своей очереди в ванную. Поманив Олю, я прошла к одному из диванчиков и, забравшись с ногами, похлопала рукой рядом с собой. «Иди сюда!» — позвала рыженькую соседку и, улыбнувшись, намекнула. «Ксюха там долго будет, а мы хоть познакомимся получше». «Не опоздать бы!» — протянула девушка, сидящая на диванчике напротив, и, глянув на настенные часы, прицикнула языком, настороженно проворчав. «А то опять отправят дежурить в библиотеку или оранжерею». «Дежурить?» — переспросила я и, переглянувшись с подсевшей на диван Олей, хмыкнула. «Это типа общественных работ для нарушителей?» «Ну...» — орудуя пилочкой, отозвалась девушка и, вскинув взгляд, представилась. «Я Наташа». Вспомнив мой вопрос, улыбнулась и, продолжая полировать ногти, сообщила. «Тут все участвуют в помощи техперсоналу. Только обычно по графику, а если что-то нарушили, то отрабатывают дополнительно». «А ты откуда знаешь?» — тихо уточнила Оля. «Так я тут уже неделю», — хмыкнула Наташа и, обернувшись в сторону своего блока, встрепенулась. «Ой, моя очередь. Побежала я, девочки. Потом пообщаемся». «Пойдем Ксюшу выманивать», — хихикнула Оля и, покраснев, созналась. «Не хочу что-нибудь нарушить. Меня и так сюда не приглашали». «А как же ты тогда...» — выпалила я и, оглядевшись, заговорила тише. «Как ты сюда попала? В автобус только по паспорту пускали». «Потом расскажу», — отмахнулась Оля и, закинув полотенце на плечо, заторопилась в наше крыло. Выпорхнувшая из ванной Ксюха кивнула Оле и, схватив меня за руку, потащила в мою комнату. Ее волосы были тщательно уложены, а лицо сияло от грамотного, почти незаметного макияжа, выгодно подчеркивающие глаза и от природы пухлые губы. «Ты прям как на свидание собралась!» — усмехнулась я и, прикрыв дверь комнаты, закатила глаза, наблюдая, как подруга по-свойски роется в моих вещах. «Мила, ты обещала захватить вещей для меня!» Не оборачиваясь, мурлыкнула она и, выудив плечики со строгим платьем, потребовала. «Обещала? Делись!» «Бери, что нравится!» — позволила я и, пожав плечами, вздохнула. «Там сумка неразобранная, почти все с бирками. Забирай». «Спасибо, подружка!» Ксюха расплылась в озорной улыбке и, вытащив из-под вешалки объемную спортивную сумку, поволокла ее к двери. «Ксюш, ты так и не ответила!» — хихикнув, окликнула я, терпеливо напоминая. куда так тщательно готовишься?» «Но ты как маленькая!» — фыркнула подруга и, пихнув дверь попой, проурчала. «Сама же видела, какие тут парни, а значит, надо быть во всеоружии. Первое впечатление самое сильное и верное. Тебе мало приключений, устроенных Алексом, что ли?» Нахмурившись, заворчала я и, скрестив руки на груди, предупредила. «Учти, здесь я выручать твою задницу из проблем не буду. Накосячишь — сразу поедешь домой». «Огнева!» — глянув на меня из-под лобья, Ксюша прицикнула языком и, насупившись, проворчала. «Умеешь же ты настроение испортить?» «Я предупредила», — рявкнула я и, проводив подругу строгим взглядом, усмехнулась. Собираться и приводить себя в порядок пришлось в попыхах. В отличие от Оли и Ксюши, выглядела я почти обычно. Джинсы, свободная блузка с асимметричной горловиной, белые кроссовки. Но укладку времени совсем не хватило, поэтому просто собрала волосы в хвост, подвела глаза, а губы подкрасила розовым блеском. Схватив рюкзак, выскочила из комнаты, тут же попав под прицел дотошного взгляда подруги, накрашенной и разодетой в пух и прах. «Огнева, ну ты и зараза!» — прищурившись, прошипела Ксюха и, переглянувшись с улыбающейся, Олей пояснила. «Собиралась 5 минут, а выглядишь, как будто к выходу на подиум готовилась». До главного здания Академии мы шли небольшими группками. Знакомились, переговаривались, шутили. Но, зайдя в огромный холл здания, невольно притихли. Не дала нам растеряться Наташа. Указав рукой на небольшую вывеску, поманила в один из широких коридоров, в конце которого обнаружилась большая столовая, больше похожая на кафе. Набрав в раздаточной зоне всякой снеди, мы заняли столик. Рассчитан он был человека на 4, но мы умудрились разместиться почти вдвое большим составом. Не отвлекаясь на болтовню девчонок, я почти закончила завтрак, когда в столовую вошел он. Тот парень, что вчера дрался и победил. Сейчас, при дневном свете, я могла разглядеть его более дотошно. Широкие плечи, толстая серебряная цепь на шее, черная футболка, обтягивающая каждый мускул, серые джинсы с потертыми коленями. Мощный, сильный. Его подавляющая энергетика чувствовалась издалека. Даже разговоры стихли, а новые девчонки, включая меня, прилипли взглядами к этому красавчику. Высокий лоб, непослушные истинно черные волосы, точеные широкие скулы, тяжелый подбородок, пухлые губы, прямой нос, густые брови, причудливо изгибающиеся, когда он хмурится, и... А хмурится он, глядя на меня в упор. Даже дышать перестало. Он будто сканировал меня и, не замедляя шага, приближался к нашему столику. Ярко-голубые, почти синие глаза обдавали холодом, безразличием и превосходством. Но он шел целенаправленно к нашему столику и, похоже, собирался что-то сказать или сделать. «Милка, не пялься так!» — шикнула Наташа. «А то что?» — фыркнула я раздраженно и, разорвав замораживающий внутренности зрительный контакт, проворчала. «Что за персона, что даже посмотреть нельзя?» «Это Холодов Матвей!» Едва слышно пояснила она и, делая вид, что пьет чай, прошептала. «Местный негласный лидер среди парней. Кличка Айс или Айсберг. И, поверь мне, лучше с ним не связываться». «Не очень-то и хотелось», — огрызнулась я и, не дожидаясь пришествия самопровозглашенного лидера, встала из-за стола, взяла свой поднос и, переглянувшись с Ксюшей, намеренно громко сообщила. «Ксюш, нам пора, идем, а то опоздаем».